14. Религия и нравственность. Многие говорят нам, что без веры в Бога нельзя быть ни счастливым, ни добродетельным. Что касается добродетели, я могу судить об этом лишь по результатам наблюдений, а не из личного опыта. Что же касается счастья, то ни наблюдения, ни личный опыт не дают мне оснований считать, что в среднем верующие более счастливы или же, наоборот, менее счастливы, чем неверующие. Обычно для счастья находят высокие основания, так как легче гордиться тем, что можно приписать свои несчастья недостатку веры, чем отнести их на счет человеческих ошибок. Что до нравственности, очень многое зависит от того, что понимать под этим словом. Со своей стороны, я считаю важными добродетелями доброту и интеллект. Интеллекту мешает любое вероучение, причем неважно, какое именно, а доброту подрывает вера в грех и наказание. Между прочим, это единственное, что советское правительство заимствовало у православного христианства. На практике традиционная мораль иногда препятствует тому, что желательно с точки зрения общества. Одним из таких примеров является профилактика венерических заболеваний. Еще важнее — ограничение численности населения. Достижения медицины сделали этот вопрос гораздо более важным, чем когда-либо ранее. Если народы и расы, столь же плодовитые, как британцы 100 лет назад, не изменят своим обычаям в этом отношении, у человечества не будет другой перспективы, кроме войн и нищеты. Это известно любому сообразительному студенту, но не признается догматиками-теологами. Думаю, что упадок догматической веры может принести только благо. Нет, я допускаю, что новые системы догм, наподобие нацистской или коммунистической, даже хуже старых систем. Но они никогда не овладели бы сознанием людей, если бы ортодоксальные догматические привычки не прививались этим людям с юности. Язык Сталина полон напоминаний о духовной семинарии, в которой он обучался. Мир нуждается не в догмах, а в научном подходе, который сочетается с убеждением в том, что мучения миллионов недопустимы, независимо от того, навязаны ли они Сталиным или божеством, выдуманным верующими по своему подобию.